460. Смелый глаз не затемнится. Смелый глаз посмотрит в солнце иерархии. Ни пресмыкание, ни раздражение, ни выгода не будут вратами иерархии, но свободное служение, сердечное почитание и сознательное восхождение приблизят к порогу света. Кончаем запись на великом дне, когда еще одна ступень сатья-юги началась. Ступень восхождения повещали давно писаниями, но пыль базара затемняла глаза людей. Так же и теперь спросят, где же глаз трубный, где крылья ангелов, где смятение гор и морей? Слепые принимают ураган за зов к трапезе. Так целение в познании иерархии сердца. Учение откроется познавшим путь правильный. Вестник к ним постучится.